in learning and teaching. Люди такого цвета заинтересованы лишь в одном – учиться и учить. But if this learning is only in accumulation, and if the teaching is only selling this accumulated knowledge for a price, then it becomes rajoguna. But if the learning is not accumulation of knowledge, but awareness of knowing, and if the teaching becomes sharing this with love, not for money, not for selling, then it is the real gunati. Otherwise, a part of this learning and teaching can also be rajoguna. Люди, часть людей, которые занимаются учением и учат других обучением, они, учась, склонны накапливать знания, воспринимают это как накопление знания, движимо этим мотивом. А уча кого-то, передавая знания, как бы продают накопленные знания за деньги. И тогда это учение, эта функция превращается в другой цвет, раджа-гуны. Но если учение происходит в атмосфере чистого осознания, огня сознания, а передача знания как разделение, делание сопричастным знания, в таком случае это действительно состояние гунати. And as I was telling, the famous scientist of the inner being, Carl Jung, he said, this ancient wisdom of India is really correct. Everywhere you find such people. Поэтому я говорил, что большой исследователь и ученый, психолог внутреннего бытия Карл Юнг говорил, что это разделение действительно действует для людей. И действительно это можно наблюдать из внутренний мир человека. And the gunas are also changing. Но гуны могут меняться. Sometimes a service class, just idle class, taking salary, etc. Suddenly say, ah, he says, I don't want service, I will do some business. And he gets into and becomes successful. That means he becomes from tamoguna to rajoguna. Например, представитель тамогуны, класса обслуживающего общества, вдруг класса людей, которые не обладают большой инициативой, вдруг решает, что он может делать что-то другое, начинает бизнес и преуспевает в нем. Такое тоже возможно. И это значит, что гуна в этом человеке не изменилась, превратившись в раджа-гуну. And similarly, these people who are creating wealth to start with for the vested interest, suddenly started giving donation for the social institutions just for the sake of doing this. So they are giving this for the sake of the society. Then from rajoguna they are becoming sattvaguna. Возможно также, что бизнесмен, который был заинтересован лишь в личном доходе и накоплении богатства для себя, вдруг начинает заниматься благотворительностью, жертвует большие суммы на социальные учреждения, на гуманитарную деятельность, желая принести пользу обществу. И тогда можно видеть, как раджа-гуна преобразуется в саттва-гуна в таком человеке. And similarly, a саттва-гуна suddenly feels that, oh, I have lived for others, I have done many things for others in society. Now I should do something for my inner being. Let me start an inner inquiry. Let me be available to knowing, perceiving something, and let me share these perceptions with others. So then he becomes deeply religious, spiritual. Then that becomes gunati. Но иногда человек, который заботился о благо обществе, о порядке в этом обществе, вдруг решает, что хватит, что он и так уже слишком много сделал для этого общества, достаточно. А теперь время позаботиться о внутреннем, истинном существе своем. Что-то узнать и разделить это знание с другими.